В море. Погрузка окончена. Кучи угля с палубы убраны. Угольная пыль с палубных настроек смыта, и они блестят. На выскобленной до бела мокрой палубе матросы задраивают брезентом люки. Провожающие перебираются через потоки воды и петли извивающихся по палубе упругих, налитых водой шлангов. Остаются считанные минуты до отхода. День клонится к концу. Неутомимое полярное солнце по-прежнему ласково греет, придавая всему особую жизнерадостность. Мне доводилось уходить в море, прощаясь надолго с друзьями и близкими. Но почему-то всегда случалось так, что самый отход совершался с далекого рейда, где не было уже никаких провожающих, и чувство разлуки с землей начинало притупляться. На этот раз мы уходили в море прямо от стенки мола, полного народу, поэтому расставание с землей ощущалось особенно остро. На верхней палубе, в каютах, коридорах и служебных помещениях разносятся голоса репродукторов. «Ледокол отходит от стенки. Всем посторонним оставить корабль». Последние торопливые рукопожатия у трапа. Спустя несколько минут все свободные от работ обитатели ледокола толпятся вдоль рейлингов левого борта. Под бортом ледокола, вдоль мола, стоят только что сошедшие с корабля провожающие. Обе группы разделены всего 2-3 метрами, но они уже разлучены. Некоторое время они могут еще переговариваться на расстоянии, а затем расстанутся на долгие месяцы. Настают минуты прощания, когда что-то самое главное и самое дорогое уже сказано или осталось невысказанным вовсе. Не всех провожают жены, подруги и приятели. Ледокол приписан к Мурманскому порту, но большинство его моряков — ленинградцы, и с Мурманском их почти ничто не связывает. Тем не менее, каждый стремится выйти хоть на минуту на палубу, а если представится случай, перекинуться словами с провожающими. Вот колоритная фигура обсыпанного мукой повара в лихо надетом на бекрень белом колпаке. Тут же мелькает в толпе кочегар, весь перепачканный углем. Последние формальности окончены. По трапу на берег сходят должностные лица. Убрать трап. Тяжелый трап втаскивают на палубу. Матросы дружно помогают добровольцам. Слышатся звонки машинного телеграфа. На мостике появляется капитан Михаил Прокопьевич Белоусов. «Отдать кормовой!» Корма ледокола медленно, едва заметно отходит от мола. Кажется, что судно стоит на месте, а мол с группой людей на нем, слегка разворачиваясь, постепенно удаляется. Смолкли шутки и смех. «Отдать носовой!» С плеском падает в воду сброшенный с мола стальной конец, последняя нить, связывающая ледокол с берегом. Отрабатывая задним ходом, ледокол осторожно направляется на рейд, одновременно разворачиваясь носом по направлению к выходу из бухты. Уже трудно узнать знакомые лица. Еще минута, и потянулась людская цепочка к воротам порта. Звонит телеграф, и ледокол сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее двигается вперед, обходя застывшие на рейде громады океанских пароходов. Мурманск позади. Как рабочее помещение, нам были выделены две смежные маленькие каюты в палубной надстройке по палубному борту. При постройке ледокола эти каюты предназначались под гидрологическую и гидрохимическую лаборатории. В свое время здесь было установлено какое-то оборудование, следы которого еще сохранились ко времени нашего вселения. В гидрологической лаборатории, например, стояла наглухо прикрепленная к переборкам стойка под 12 батометров. В гидрохимической лаборатории стоял стол, обитый цинковым железом, был проведен водопровод, и деревянная палуба тоже была покрыта оцинкованным железом. Непосредственно перед нашим вселением в этих помещениях жили не то судоремонтники, не то грузчики. Тут нам предстояло проводить большую часть времени в течение всего плавания. Мы стремились устроиться по возможности удобнее, обсудили размеры будущих столов и наметили, где их установить. Спроектировали нечто среднее между штурманским столом и высоким комодом с четырьмя расположенными друг над другом большими выдвижными ящиками для карт. Верхняя крышка его должна была служить столом для работы над картой. На стенке разместили полку для папок со штабными делами. В общем, здесь мы собирались не только с удобствами работать, но и выдержать любую качку, которая, как мы знали, на ледоколах чрезвычайно стремительна. Впоследствии, правда, нам суждено было узнать, что наши представления о качке на ледоколе были очень наивными по сравнению с действительностью. Кстати сказать, во время плавания обнаружились и минусы нашего комфортабельного каютного жилья. Под потолком коридора возле нашей каюты тянулись какие-то трубы. Эти трубы были не больше, не меньше, как водопроводом, идущим к рулевой машине. На ходу судна они, естественно, сильно накалялись, и в коридоре становилось душно. Единственным вентиляционным устройством в каюте служили прорези снизу двери и специальная розетка в верхней ее части. Через все эти отверстия в каюту проникала только жара. Пока мы шли по Кольскому заливу, это было еще полбеды. Мы держали открытыми иллюминаторы. Но при малейшей качке или даже небольшом волнении в иллюминаторы, они возвышались над уровнем воды всего лишь метра на два, захлестывала вода. В открытом море на чистой воде их всегда следует задраивать. Вот тут-то и скажется милое соседство паровых труб. Перед сном, тщательно взвесив все доводы за и против, мы все же решили рискнуть оставить открытым один иллюминатор. Последние дни стояла штилевая погода, и не было оснований ожидать сколько-нибудь существенного волнения. В каюте нас по-прежнему оставалось 5 человек. Я снова расположился на уготованном мне судьбой диванчике. Открытый иллюминатор был над моей головой. Обдуваемый свежим воздухом, я очень быстро и, главное, очень крепко заснул. Сон унес меня далеко за пределы мира, связанного с плывущим по морю ледоколом. Не помню, конечно, что именно видел во сне, но зато пробуждение запомнил на всю жизнь. Ощутил сильный внезапный удар чем-то тяжелым в голову, в ужасе вскочил и никак не мог понять, где вообще нахожусь. Вторая, очевидно, еще более мощная порция ледяной воды окатила меня на этот раз с ног до головы, быстро вернула к действительности. Я кинулся к иллюминатору, но было поздно. Я не только сам промок до нитки, но и диванчик был пропитан водой. Бесплацкартным пассажиром промучился остаток ночи на краешке дивана, в самых неудобных позах пытаясь подремать. Утром 26 июля ледокол подошел к Югорскому шару. Двухсуточный переход по Баренцеву морю прошел спокойно. Обычно бурливое море обошлось с нами вежливо. Ледокол качался лишь настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы люди на нем не забывали о том, что они находятся в море. Снисходительное отношение Баренцева в море позволило нам оборудовать наше рабочее помещение. Поистине золотые руки судового плотника Мартинсона притворили в жизнь все планы. Пахнущие едва просохшей краской наши крошечные рабочие каютки сияли чистотой. А так как они располагались в палубной надстройке, можно было открывать иллюминаторы почти в любую погоду. Это было большим облегчением. К тому времени, как мы подошли к Югорскому шару, радиостанция ледокола установила нормальную связь со всеми радиостанциями Арктики, со всеми находившимися в ней судами и самолетами. Николай Александрович Еремеев получал и отправлял до 50 телеграмм в сутки. Митя Драгайцев, хоть и продолжал еще воевать с радистами, требуя от них более полного приема метеосводок, но большую часть суток проводил уже за столом, составляя дважды в сутки синоптические карты. Степа Богатырь, секретарь штаба, завел больше десятка папок с входящими и исходящими. Вычерчивая ледовые карты, я часами выстаивал перед комодоподобным сооружением. Будучи не только инициатором его создания, но и его конструктором, я придал ему высоту в полном соответствии со своим ростом. Остальным работникам штаба, которым тоже часто приходилось им пользоваться, работая с картами, подобные мерки оказались не по плечу. Когда нужно было дотягиваться до верхнего края карты, они отпускали различные обидные прозвища моему творению и колкости в адрес его конструктора. В Югорский шар ледокол вошел тихим солнечным утром. Якорь отдали против селения Хабарова. Маленький катеришка, бойко стуча одноцилиндровым моторчиком, довольно лихо побежал к ледоколу. Иван Дмитриевич Папанин отправился в нем на берег. Он вернулся, бережно неся трогательный подарок местных пионеров, перепуганного насмерть совсем еще маленького полярного зайчонка. Заяц поселился в каюте Ивана Дмитрича и быстро свыкся с новой для него обстановкой. Через какую-нибудь неделю-две он держался с людьми так непринужденно, что казалось, будто он всю свою недолгую жизнь прожил в комфортабельной каюте в обществе людей, а не в сырой и унылой безлюдной тундре. К забавному зверьку не только привыкли, но даже и привязались все штабные работники. В Югорском шаре ледокол принял под проводку два первых иностранных парохода, следовавших в Игарку за лесом. Мне впервые представилась возможность лично наблюдать ледокольную проводку. Должен признаться, что первые впечатления сильно разочаровали. Я ждал более эффектного зрелища. Мне представлялось, что ледокол идет полным ходом, ломая, сокрушая на своем пути лед, расталкивая его своей широкой грудью, а за ним по широкой и прямой, как стрела, полосе чистой воды, совершенно свободной от льдов, идут в кильватер один за другим таким же полным ходом десятки транспортов. На самом деле, все оказалось проще и обыденнее. Ледокол принял под проводку парохода еще задолго до того, как мы вошли в лед. Он шел вперед со скоростью, которую способны были выдерживать следовавшие за ним транспорты. Дистанция между судами сохранялась довольно большая, и весь караван растянулся по меньшей мере на полмили. Но вот на горизонте забелела полоса первых льдов. Караван быстро к ней приближался. В теплый солнечный день на фоне синего моря и зеленых берегов пролива эти льды представляли собой зрелище, не лишенное красоты. Вдоль борта ледокола проплывали, как белые лебеди, далеко разбросанные друг от друга первые льдины. Караван входил в кромку льдов. Как только вокруг появились разреженные льды, ледокол сейчас же сбавил ход и гудками передал команду транспортам сделать то же самое. Суда гудками отрепетовали команду. Дистанция между судами сократилась. С этого момента, собственно, и началась ледовая проводка. На первых порах следовало избегать малейших столкновений со льдом. Ледокол не спеша продвигался вперед с замысловатыми зигзагами, лавируя между редкими льдами. По мере того, как лед постепенно сгущался, путь ледокола становился все более извилистым. Следовавшие за ледоколом суда стремились удержаться в его кильваторной струе и все время точно повторяли его маневры. Однако из-за значительно меньшей поворотливости это удавалось им не всегда. То один, то другой из транспортов сбивался с пути, уклонялся в сторону и некоторое время шел за ледоколом, самостоятельно выбирая себе путь между льдами. Такое медленное и, как мне тогда думалось, сверхосторожное плавание продолжалось много часов подряд. Роль ледокола в подобном плавании казалась мне обидно малой. Сводилась она по существу лишь к тому, чтобы, идя впереди каравана, выбирать для него путь среди льдин. К чему тогда его 10 000 лошадиных сил? И разве суда не могли бы сами с таким же успехом выбирать себе дорогу? А главное, разве нельзя было прибавить скорости? Тем более, что мы так спешили. Только после того, как я прошел на ледоколах 1000 миль в самых разнообразных льдах, понял до конца всю ошибочность первых своих суждений. Как много самых существенных моментов я тогда не учел. Мне, например, казалось, что лавировать между льдами на больших скоростях удобнее. В этом случае судно гораздо лучше слушается руля. Я упускал из виду самое простое обстоятельство. Судно имеет весьма ограниченное поле зрения, и потому, идя полным ходом, в любой момент может оказаться в положении, когда проходы между льдинами впереди не окажется, а отворачивать в сторону будет уже поздно. Продвигаясь малым ходом, судно имело возможность тщательно выбирать себе путь. Если же оно оказывалось в сложном положении, то успевало отработать задним ходом и остановиться перед ледяной преградой. Я упускал из виду неумолимый закон инерции. Тяжелые, но маломощные в те времена по сравнению с ледоколом транспорта продолжали бы двигаться еще сотни метров вперед, хотя машины их начали работать полным ходом назад. Недооценивал я и всей серьезности встречавшихся нам невинных, на первый взгляд, льдин, часто казавшихся даже воздушными. Почему-то не доходило по-настоящему до сознания, что среднего размера льдины обладали весом в сотни, а крупные даже в 1000 тонн. Натолкнувшись на такую льдину, судно получало удар, почти равный по силе удара в неподвижную стену. Не знал я тогда и того, что удар с полного хода в свободно плывущую крупную льдину небезопасен даже для ледокола, если придется ему в скулу, а не прямо по форштевню, обладающему исключительной прочностью. Правда, в первом нашем ледовом плавании осторожность действительно была выше обычной. Она объяснялась просто. У наших ледокольщиков существовало нелишенное основание недоверия к иностранным пароходам, умудрившимся получать несерьезные повреждения даже в самых слабых и разреженных льдах. Подобная беспечность связана, очевидно, с желанием получить страховые суммы за счет советского государства. Теперь, много лет спустя, у меня нет ни малейшего основания подозревать наших ледокольщиков в нерешительности и чрезмерной осторожности. Это отношение к ним сменилось чувством искреннего уважения к поистине изумительному терпению, с которым они выполняют свою трудную и кропотливую работу. Сколько разных трудностей готовит для мореходов природа Заполярья. Большое впечатление произвел на меня один из караванов в том же 1939 году. Флагманский ледокол после проводки первого каравана на восток через пролив Вилькицкого возвращался Карским морем на запад, за вторым караваном, который шел к нему навстречу из порта Диксон под проводкой ледокола Ермак. Флагман шел на сближение с караваном в сплошном тумане, с трудом лавируя между большими ледяными полями. Направление к цели он определял по радиопеленгам. Ледокол точно вышел на караван. Однако при окончательном сближении между ними оказалось огромное, многомильное, сильно всторошенное ледяное поле. Не видя друг друга в сплошном тумане, ледоколы начали обходить поле с противоположных сторон. Ледокол «Ермак», а за ним и весь караван из 13 судов, огибал поле с южной стороны, в то время как флагманский ледокол обходил его с севера. В тумане разносились низкие басы пароходных гудков. Это суда, идущие в караване, репетовали сигналы с ведущего ледокола «Ермак», для того, чтобы не растеряться и не наткнуться друг на друга в молоке тумана. Караван был близко, но оставался для нас невидимым. Туман, как это часто бывает в Арктике, рассеялся внезапно. Неожиданно брызнуло золотыми лучами солнце. Все изменилось до неузнаваемости. Мрачные свинцовые воды внезапно стали синими. Заискрились слепящие глаза белизной огромные ледяные поля. И тут мы увидели вдоль большого разводья, растянувшийся на несколько миль, караван тяжело груженных, глубоко сидящих в воде транспортов, в голове которого едва заметной точкой дымил дедушка ледокольного флота Ермак. Обходя ледяное поле, мы оказались в хвосте каравана. Наш ледокол дал полный ход. За кормой вскипело море, отбрасываемое назад 10 000 лошадиных сил. Ледокол, направляясь в голову каравана, стал легко обходить медленно идущие транспорты. На задней мачте нашего ледокола плескалось голубое полотнище вымпела, извещая, что на борту находится начальник главсевморпути. Транспорты по очереди, по мере продвижения ледокола, салютовали ему гудками. Ледокол отвечал на приветствие.